Золотой солнечный свет заливал кухню. Тени от ножек стола ложились на линолеум, напоминая решетки на окне тюремной камеры. Если верить кухонным часам, было около четверти седьмого. Похоже, часы показывали правильное время, хотя у Пола не было никаких оснований полагать, что Энни обращается с часами на кухне не так небрежно, как с настенным календарем. На календаре в его комнате по-прежнему оставался май. Из-за окна доносился стрекот цикад. Пол подумал: впервые я слышал этот звук в детстве. Я был маленьким, совершенно здоровым мальчиком и чуть не заплакал при этой мысли. Она протолкнула его кресло в буфетную. Дверь, ведущая в подвал, была открыта, и солнечный свет плясал на ступеньках лестницы и лежал мертвым пятном на полу буфетной. Здесь все еще чувствовался запах влаги после грозы, пронесшейся на исходе зимы. «Там внизу пауки», — подумал он, — «и мыши, а еще там крысы». Пробормотал он, — «увези меня отсюда». Она взглянула на него с некоторым нетерпением, и он понял, что почти не замечает у нее признаков безумия после убийства полицейского. На ее лице была написана деловитость хозяйки, готовящейся к званому обеду. «Тебе предстоит отправиться вниз», — сказала она. «Отнести тебя туда или поедешь по ступенькам на заднице? Жду ответа через 5 секунд. Отнеси», — ответил он, не раздумывая. «Весьма разумно». Она повернулась так, чтобы он мог обхватить ее за шею. «И без глупостей, Пол. Не пытайся, например, задушить меня. Я занималась карате в Харрисбурге, и у меня хорошо получалось. Я тебя сброшу. Пол здесь грязный, но жесткий. Ты сломаешь позвоночник». Она легко взвалила его на закорки. Его ноги, не забинтованные, но уродливо перекрученные, свисали вниз, как спицы сложенного полотняного тента. Левая нога, та, где на месте колена вздулся соляной купол, была на 4 дюйма короче правой. Он недавно обнаружил, что в состоянии недолго простоять на правой ноге. Но после таких упражнений тупая, ноющая боль не проходила несколько часов, и лекарство не справлялось с этой как бы всхлипывающей болью. Она понесла его вниз, в погреб, пропитанный сгущающимися запахами старого камня, древесины, влаги, гниющих овощей. Погреб освещали 3 электрические лампочки без абажуров. С потолка наподобие гамака свисала многолетняя паутина, трещины в каменных стенах чем-то напоминали детские рисунки. В погребе царила прохлада, отнюдь неприятная прохлада. Никогда прежде он не был так близко от нее, как в ту минуту, когда она тащила его на спине вниз по крутой лестнице. И всего один раз он будет так же близок к ней в будущем. Он испытал неприятные ощущения. Она вспотела после тяжелой работы. И хотя Полу вообще-то нравился запах пота, ассоциировавшийся в его представлении с героическими усилиями, с тяжким трудом, а он уважал физический труд, но запах, исходящий от Энни, был ему отвратителен, как запах пропитанный потом, а затем высушенной простыни. А за запахом пота скрывался запах застарелой грязи. Вероятно, Энни принимает душ так же нерегулярно, как переворачивает страницы календаря, — подумал он. Он удивился, что она вообще что-то слышит, так как он увидел у нее в ухе темно-коричневую серную пробку. Возле одной из каменных стен погреба лежал предмет, который она несколько минут назад волокла за собою — матрас. Рядом с ним стояла поломанная тумбочка для телевизора, на которую Энни поставила 3 бутылки пепси. Она подошла к матрасу, повернулась к нему спиной и присела. «Слезай, Пол!» Он осторожно разжал руки и лег на спину, беспокойно наблюдая за тем, как она опускает руку в полотняную сумку. «Нет!» — быстро сказал он, когда увидел в тусклом желтом электрическом свете блеск иглы шприца. «Нет! Нет!» Глава 17. «Ах ты, Господи!» — сказала она. «Ты, наверное, думаешь, что у Энни сегодня совсем неважное настроение». «Успокойся, Пол». Она положила шприц на тумбочку. «Это скополамин, лекарство на морфиновой основе. Тебе повезло, что у меня есть морфин. Я же говорила, как строго в больницах следят за расходом таких препаратов. Я оставляю тебе шприц, так как здесь сыро, и у тебя до моего возвращения наверняка заболят ноги. Подожди-ка минутку.